А еще в этом возрасте у них проходила случка. Как на какой-то ферме, молодых спартанцев женили с женщинами, оставляя время на, так сказать, заделать ребенка, а потом снова разъединяли супругов. Молодому воину выдавали землю, точно такую же, как и у любого другого, рабов, а жена его отправлялась туда, следить за хозяйством. Адапах вынужден был оставаться в казарме, тренируясь с копьем без жены. Да, война для спартанца была смыслом жизни, его обязанностью, и от мальчика, ставшего мужчиной, ожидали беспрекословного подчинения и абсолютной стойкости. В этом возрасте спартанцы прут в общинах со своими товарищами. Их повседневная жизнь была сосредоточена на военных тренировках, военных кампаниях и патриотическом служении, и ничего лишнего там не было. Кстати, в Спарте у женщины было прав больше, чем у любой другой страны в Греции. Если в других полисах им было разрешено только сидеть дома и рожать, то тут мужчины были заняты тренировками друг с другом. Их жены же оставались в домах, окруженные рабами и управляя хозяйством. Естественно, ни о какой супружеской верности не было и слова. А сами женщины так-то тоже смолода проходили облегченные тренировки, будучи атлетичными и здоровыми, так что, добавляя к этому то, что детей отнимали у семей в 7 лет, не оставляя отцам счастья родительства, понятно, почему хоть спартанцы и были очень мощным в войне народом, все же вымерли. Пока население других полисов росло, тут оно оставалось на том же уровне годами. Примерно 10 тысяч взрослых мужчин и все тут. К 30 годам мужчина становился полноправным гражданином Спарты. Он получал право участвовать в народном собрании и голосовать, а также активно участвовать в управлении государством. В этот период спартанцы могли, конечно, быть призваны на военные тренировки, но жили они у себя в поместье, все равно сосредотачивая основное внимание на тренировках. Старшие спартанцы, от 60 лет также имели важную роль, могли уйти с военной службы. Таких даже в старости уважали как опытных и мудрых ветеранов, каковыми они и являлись. В этот период их роль заключалась в наставничестве молодых воинов и поддержании общественного порядка. И вот с ними плечом к плечу я сейчас и стою, точнее еще пафоснее, вонзив меч в сухую землю под ногами, стою на защите теплых врат, смотря на выступающими спереди персами. А в голове один вопрос, из-за чего на скрытом под шлеме лице стояла тупая улыбка. Ксеркс их что, на, простите меня боги юмора, ксеркси печатает. В очередной раз удержав от побега родившийся в груди смешок, я скосил глаза налево, где стояла Рари. Уже раскрасневшись, подрагивая от возбуждения, она ждала начала бойни. Пока я заседал с командирами, она вышла погулять в лагере, и, естественно, все не обошлось без приставания лишенных основ цивилизации греков. В общем, все по классике. А че эта девушка не послана на 3К? На это распаленное витающим в воздухе металлическим ароматом Бойрари только ухмыльнулась, в пару движений уложив говорящего. Слов-то она не поняла, но вот примерный смысл осознала. Это товарищам побежденного не понравилось, и к моменту, пока я не вышел, громогласно рявкнул, армия лишилась ранеными 50 воинов. Никто ничего по этому поводу ничего не сказал, да и не мог, пока я был здесь. Арари довольно быстро спелась со спартанцами, вполне себе ценившими силу, проведя остаток времени до настоящего боя в коротких, скорее даже разогревающих спаррингах. В общем, по взгляду было ясно, что она готова была чуть ли не самолично вырезать всех без исключения противников, а потом затянуть меня за врата, получать справедливую награду в ближайшей запертой комнате. И да, от огня ее глаз и мое сердце билось, как пламенный мотор, а душа пела, готовясь к самой масштабной битве моей жизни. Я, блядь, был готов как никогда. Я, сука, сейчас поучаствую в битве при Фермопилах и собираюсь ее выиграть. Сорвиголова, уже давно освободивший слот ассимиляции, покачал бы на это головой, но не похерли на него, тем более, что сейчас его занимал Эндермин на своих 43%. Стоя на пути 100-тысячной армии, я вдыхал плотный, насыщенный запах моря, смешивающийся с фантомным, горьковатым ароматом металла. Летние волны мягко набегали на скалистый берег, раз за разом разбиваясь с низким рокотом. Казалось, даже море напряглось, словно готовилась стать свидетелем предстоящей бойни. Но, несмотря на его вечное движение, почему-то казалось, что тишина висела густым покровом. Спереди виднелось бескрайнее море персов. Они, словно муравьи, выстроились плотными, но не стройными рядами. Шлемы поблескивали на солнце, а копья, тянущиеся к небу, отражая его яркие лучи, казались полем подсохшей, но цепляющейся за жизнь травы, бесцветные, грязные, скрытые за горизонтом зыбким, истаивающим на глазах туманом. Ряды пехоты были смешаны, и лишь несколько группировок за первыми линиями отличались, будто их действительно вырезали по одной форме, бессмертные, элитная гвардия, гордость Персидской империи, тяжело вооруженные, при щитах, в красивых молочно-белых доспехах, вооруженные изогнутыми мечами на поясах и копьями в руках. Они наблюдали за копошением медийцев, легкой пехоты, собирающейся в атакующую линию, огибая их за пару метров, даже несмотря на ограничение пространства, с уверенным безразличием. Ксерок сработал в полную силу, а я все никак не мог перестать думать об этом. Вдали, за толпами обычных солдат, маячили массивные боевые машины, осадные башни, катапульты, повозки с запасами стрел и дротиков. Все это могло сокрушить любую современную армию, но не нас. Звук рогов эхом разнесся вдоль узкого ущелья, отражаясь от стен и пропадая в море. Персы выкрикивали что-то на своем языке, их командиры орали приказы, долетающие до нас через прорезанную тишину. Я понимал лишь общий смысл. Это была уверенность в неизбежной победе. Я не сдерживал улыбку. Рари, тоже. Я не был кровожадным. Я не был совсем уж кровожадным, но стоя вот так вот, со своей жен-девушкой плечом к плечу, видя перед собой сотни одинаковых лиц, одинаковых фигур, хотелось, чтобы все началось побыстрее. Кровь в жилах бурлила, изо рта выходило горячее дыхание, сердце Рари, бьющее в унисон моему, требующее войны, все это переходило в энергию, требующую, ракочущую изнутри требование начать битву, даже если придется самому наступать первым. На секунду обернулся, чтобы увидеть своих союзников. Позади нас, чуть дальше в ущелье, они стояли в неподвижном, перекрывающей врата в Грецию сверхплотным строем, протяженностью в 200 метров. Легкая пыль клубилась над их головами, готовилась вторая линия обороны. Прямо посередине, на шаг впереди, естественно, спартанцы, готовые принять первый удар. По бокам от них фиспийцы, которых легко было отличить по легким плащам, и коринфяне с их более тяжелыми щитами. Они стояли уверенно, еще даже не ощетинившись копьями. Каждый из них был сосредоточен, словно застывшая статуя себе из будущего. Удары копий по щитам раздавались откуда-то из глубины линии, ритмично, в такт сердцебиению всей армии. А еще, едва слышно, знакомые голоса уже моих офицеров. Легионы всегда славились своими навыками строительства и фортификаций, и мы собирались показать это этому миру еще до того, как эта слава получит первые ростки в далекой Италии. Слева от меня, почти подпрыгивая от нетерпения, стояла Рари. Ее лицо пылало азартом, глаза горели красным, как жар в кузнечных углях. Ее алебарда едва заметно дрожала в руке. После ее утренней разминки с местными, я даже не удивлялся, что она собирается слить все напряжение в теле в угаре битвы. Она заслужила честь стоять даже дальше первой линии спартан своей дерзостью и силой, даже без моего слова. Через вонзенный в землю меч чувствовалась вибрация от перестраивающихся войск спереди. Раздался гул, словно протяженный гром вдалеке. Персы начали движение. Их строй лениво качнулся, словно волна, прокатившаяся через толпу. Многотысячное войско, столь массивное, что казалось, само ущелье начало трястись, начало надвигаться. Удары ног по земле сливались в единую вибрацию, передававшуюся прямо в грудь, через рукоять меча и ноги. Мы стояли на месте. Мы были скалой, и волна персов должна была разбиться о нас. Я глубоко вздохнул, расправил плечи и посмотрел на Рари. Она посмотрела на меня и ухмыльнулась. Дикая, свободная, безрассудная, она жила ради таких моментов. И, черт возьми, мы были на одной волне. Ну, давайте, персы, покажите, на что способны, подумал я, когда первый рог с нашей стороны разорвал тишину. С многоголосым свистом и грохотом брони, копья сзади опустились, щиты сдвинулись, образуя единую, непробиваемую фалангу. В ушах загудел знакомая, имперского образца труба. Раз, два. Мои операторы, приведенные с собой специалисты по экшн-видеосъемке, сообщают, что дроны уже взлетели, а запись с установленных над скалами и прямо на них камерах идет стабильно. Можно красоваться. Коротко прислушался к своим ощущениям и удовлетворенно кивнул. Гача не фиксирует никакого нарушения из-за взлетевшей авиации. А раз так, я поднял руку, кулак, с большим пальцем, указывающим в небо. Их передовая ринулась вперед, с каждым шагом лишь набирая скорость, напор, с громким, захлебывающимся боевым криком. Босые ноги били по каменистому берегу, оставляя за собой облака пыли. Бесчисленные глотки срывались на хрип, копья дрожали в напряженных руках, легкие щиты сливались в прерывистую линию, и каждый шаг приближал лавину тел к их первым целям. К нам срали. Если и рисковать, то ради этого, ради того, чтобы сделать этот бой еще более запоминающимся. Медийцы, легкая пехота Персидской империи, неслись плотным потоком. Их шлемы не скрывали лиц, ярость и решимость не терялась за защитой. Грубые доспехи, сделанные из ткани и кожи, позволяли свободно двигаться, а короткие копья и мечи в их руках были просты. Они атаковали толпой, почти сразу разрушив свой строй, надеясь задавить нас числом и свирепостью. Сзади послышался удар воздуха, мощный гитарный риф, слитый с ударом о диски барабан. Лезвие плавно, прорезая почву, вышло из земли, чуть отклонилось в сторону. Я встал, радостно приветствуя, словно готовый обнять надвигающуюся волну врагов. Рари улыбалась так широко, что ее лицо почти теряло привычные острые, просто игровые черты. Она стала той хищницей, готовой к жатве, коей была на самом деле. Алебарда в руках танцующего жнеца начала медленно подниматься, когда первые медийцы добежали до 30-метровой границы. Одновременно с многоголосым ревом наступающих тысяч, готовящихся задавить меня в первый же миг, сзади послышалось ритмичное, полное боевого азарта ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау, синхронное с мощным металлом заигравшей музыки. Много-много лет назад, когда Персия к берегам пришла, услышав призыв Леонида, греки шли на войну, с братьями плечом к плечу. Против полчищ рока судьбу нашли, греческие сердца горят в огне, и зовут их горячие врата. Риск оправдался, и, не ощущая негативного отклика от системы, я вслушался в сочный голос шведа, Якима Бродина, готовый встретить первую волну. «Ну что, черточка, покажем этим, как надо умирать», — бросил я, не глядя на нее. «Не провести эту битву под рев включенных на максимум динамиков, играющих песню, написанную про этот бой спустя 2 тысячелетия, было бы преступлением против всего хорошего». Но Рари там уже не было, и мгновение спустя все превратилось в хаос. Последний бой, остановить персов, с копьем в руках, строем стать, пасть, но жить вечно. Первые воины, ревущие, на бегу, со всей энергией горящей внутри решимости, налетели на меня. Двухметровый меч рванул в бок, срезая 5 голов, рывок вперед, снося обезглавленных медийцев, и я вращаюсь, почти не ощущая сопротивления, когда лед рубит не успевших отшатнуться врагов. Спарта, Эллада, тогда и вновь воспой всех тех мужей, бойня, персы, слава и смерть, наши не сдаются. Рари впереди, прыгнула в плотную толпу, кося людей, словно танцуя. Ее алебарда описывала сверкающие дуги, разрывая линии медийцев, как разогнавшийся поезд срежет машину на своем пути. Один удар, и трое солдат, поднявших копья, падают, крася все вокруг темно-бордовым. Второй взмах, и головы двоих из нападавших взлетели вверх, словно сорванный плод. Она смеялась, в прыжке наступая на выставленный вверх щит воина, без усилия прорезая другие. Ее лицо светилось возбуждением, и с каждым новым выпадом ее движения становились все быстрее, все смертоноснее. Рассвет настал. Сегодня мы сразимся в тени, когда стрелы закроют с неба лучи. Сегодня ночью, пир в аду. Крови взвесь вперемешку с песком летела в стороны. Я сделал еще один круговой взмах. Лед, сверкающий жадными рунами, прорезал плоть и металл, словно ткань, оставляя за собой обрубки тела и срезанные доспехи. Медийцы бросались на меня, слепо надеясь задавить числом, но каждый их удар находил лишь воздух или скрежетом тонул в моей броне. Резкий выпад вперед, и грудь одного из копейщиков вспарывает лезвие меча. Он падает с криком, увлекая за собой еще троих, спотыкающихся о его тело. Взгляд в сторону, и я вижу Рари, кровавого апостола войны, крутящего смертоносный танец, предательской рукой, путь открыт к их земле. Помни имя, позор его останется навсегда. Ее алебарда, окутанная темные, багровым сиянием, пронзала нападавших, как молния разрывает темное небо. Один медиец, осмелившийся броситься к ней сзади, получил удар древком в висок, пока лезвие скосило еще двоих. Его шлем вогнулся внутрь, и он рухнул под ноги заменивших ее. Еще один прыгнул вперед с копьем, целясь в ее живот, но огненный шар взорвал его голову. В ту же секунду, крутящий огромную алебарду, создавая сферу смерти вокруг себя. Рэй взмахивает рукой, и десяток тел разлетелось на части. Спарта, Эллада, тогда и вновь воспой тех мужей. Бойня, персы, слава и смерть, наши не сдаются. Брызги крови окатили ее лицо, но она только расхохоталась громче. Больше, кричала она, ее голос звенел над полем битвы. Где ваша ярость? Я хочу больше. Толпа плотной волной накатила на меня. Древки треснули, я бросился вперед, словно неуязвимый танк в своей броне, с рыком кинув лед вперед, закручивая. Освободившийся от оружия кулак вбил нападавшего на грудник медийца в живот. Отступил, и появившийся в руке фламберг прошел сквозь шею другого, прежде чем он успел ударить меня топором. Спарта, Эллада, тогда и вновь воспой тех мужей. Бойня, персы, слава и смерть, наши не сдаются. Гудяще вращаясь, лед вернулся в мою руку, по пути, за моей спиной, срезав еще двоих. Недавно улучшенная метка притяжения закрутила его бумерангом, позволив одним броском срезать сразу десятерых. Рэй прыгнула рядом, ее ботинок с силой врезался в грудь одного из медийцев, швыряя его обратно в своих товарищей. Она сделала шаг вперед, затем второй, затем еще один, алебарда сверкающими дугами рассекала плоть и доспехи, не останавливаясь ни на мгновение. Ее движение походило на бурю, вихрь, который сметал все на своем пути. «Слишком медленно!» — воскликнула она, разрывая живот одного из нападавших. Тот рухнул на землю, пытаясь удержать выпадающие внутренности. Еще один нападавший, рыча, бросился на нее с боевым молотом. Рэй отклонилась в сторону, позволив моему вспорхнувшему мечу срезать его от пояса до плеч. Звук ломающихся костей от тупого удара алебарды, снесшего сразу целый фронт, заставил ближайших медийцев отшатнуться. Трек за спиной кончился, оставляя чистый хаос боя. Бесконечный гвалт, крики, стоны, сливающийся в единый гул звон оружия и запах крови, тошнотворный запах кровавой битвы. А враг отступать не собирался. Бой все шел и шел. Минута, 5, 10. Крики командиров подгоняли их вперед, и они, глотая страх, вновь и бросались в бой. Щиты медийцев с треском разрезались моим мечом. Копья ломались о защиту. Один из воинов пробился достаточно близко, чтобы нанести удар мечом, но я перехватил его запястье свободной рукой и ударом локтя выбил клинок из пальцев. Клинок, закрутившись, полетел по дуге, лед, за ним, по более плавной траектории, обещая скоро вернуться ко мне. Вторым движением я схватил его за ногу, принявшись размахивать мелким воином, словно смесью кнута и дубины. Всегда хотел так сделать. Сквозь хохот Рэй выкрикнул, перед тем как метнуть его тело в тех, кто шел следом. В черной костяно-белой чешуйчатой броне, при бородах и, ха-ха, дизайнерских одеждах зеленых, песчаных или даже красных цветов. Я сделал шаг назад, чтобы перевести дыхание, но только на мгновение. Усталость была ощутимой, но тело хотело боя, и я его давал. Вражеские крики, звон оружия, свист стрел, пробивающих воздух, наполняли все вокруг как музыка войны. Грубо проигнорировав стрелы, с хрустом и звуком разрываемой плоти осыпавшие ковер из мертвых тел перед собой, воспользовавшись пробитой разлетевшимся на два куска от взмаха воина спереди телом брешью. А я-то думал, почему стало темнее, а это, оказывается, Ксеркс решил дать лучникам показать себя перед атакой своей гвардии. Видимо, привычный к тому, что его войска сметают любое сопротивление, он не вынес нашу непокорность, отправив лучших из лучших вырезать всех на своем пути. Строй бессмертных рассыпался, но почти сразу меня технично окружили, наваливаясь и пытаясь блокировать движение массы. Меч начал застревать в броне, а упавшие на землю, ползущие по упавшим, просто прыгающие со всех сторон персы хватали меня за броню где только могли. Они действовали единой массой, с яростными криками на своем языке координируя движение. С довольным рычанием я оказался в 10 метрах сзади, за строем окружающих меня бессмертных. Вокруг плясал магический фиолетовый дымок, словно состоящий из настолько мелкой пыли, что не удавалось разглядеть отдельные частицы. Разгоряченное тело обдало сильным морозом, а изо рта вышел пар, вокруг резко похолодело. Звук от телепортации дошел до ушей через мгновение. Внезапный тонкий щелчок, переходящий в высокочастотное шипение, завершая все резким басовым ударом и легким. Хех, телепортация Эндермина, да, в голове щелкнуло, и лежащий в стороне меч прилетел мне в руку. Метки притягивания на рукояти возобновились. Рари, чуть не прыгнувшая мне вслед, расправилась с парочкой оставшихся медийцев, крупно дрожит, тяжело дыша, вся в крови и затянувшихся ранах. Слишком много смертей, она в кровавой нирване. На раздумье, за время которого бессмертные меня вновь обнаружили, ушло пару секунд. А ведь по бокам на все 20 метров они тоже подступали, и лишь четкий строй не давал им, а, нет, забыли. Даже если на какой-то момент им дали приказ стоять, то сейчас приказ, переданный через трубу со стороны виднеющегося прямо в центре войска врага трона, заставил их снова двинуться. Те, с которыми я недавно игрался, уже восстановились, явно недобро посматривая на меня из-за блестящих полумасок. А те 5 трупов, что я у них организовал, никому до них дела не было, они просто прошли по телам, готовясь вновь перейти в наступление. Вот строй, изначально идеальный, затрепетал. Ряды начали ломаться, и элитные воины, крича и твердо держа оружие, бросились в атаку. Сотни ног топтали тела павших, сотни клинков поднялись в воздух. Цель же их была ясна – завалить меня с рарителами. Черт, ладно, с трудом, но взял себя под контроль, придерживаемся плана и отходим. Рари прыгнула ко мне, ее лицо светилось восторгом. Явно хотела встретить их лицом к лицу, но какой я командир, чтобы позволять такую глупость. Повеселились и хватит. Я подхватил ее прямо в прыжке, взяв на руки, словно принцессу, с силой прижав к себе. И, не теряя ни секунды, игнорируя ее крики, побежал в сторону своих войск. Зная Рари, она приходила в себя немного дольше, чем я, но уж такая резня должна была ее успокоить надолго. А впереди образовалась настоящая свалка тел. Метр, полтора в высоту, целая горка из встреченных в лобовую легких пехотинцев, равномерно покрыла 50-метровую дорожку. Бойцы первой линии уже сменились, участвовали в бою уже минимум 2/3 из 7000 греков. Как и планировалось, они медленно отступали, нанося контратаку за контратакой, буквально перемалывая войско противника. И сейчас ожидали бессмертных, чтобы сделать то же самое. 3К, Киндер, Каче, Кирче, старая немецкая присказка, якобы отражающая правильный путь в социуме женщины. Дети, кухня, церковь. Такие вот дела. Музыка, Сабатон, Спарта. Глава 6 из легенды. Пробежав самую узкую часть ущелья, позволил себе махнуть мелким, но мощным камерам, от которых шли провода, свисающие со стен. По пути убрав свой меч вместе с алебардой, уже успокоившейся Рари, в сокровищницу, разумеется, встретили меня уважительным ревом и многоголосым «Арис, Арис, Арис». Спартанцы коротко, но от всей души поприветствовали нас, вставших прямо перед ними, посередине строя. Больше времени ни на что не оставалось. Вновь повторилась та же картина, только в этот раз войска противника не удавалось срезать так просто. Гоплиты по боковым фронтам теряли людей, медленно, организованно отступая. Даже прикрытые крупными щитами, опытные воины раз за разом оказались подавлены. Пару раз нам с Рари пришлось вмешиваться, чтобы помочь восстановить разрушенные крайне опытными воинами, тоже не пренебрегающими отличной защитой, доспехами и щитами, строй. Мы отступали метр за метром, шаг за шагом. Волны бессмертных, десяток тысяч элиты наступал один за другим. Они теряли сотня за сотней, но продолжали давить, ожидая момента, когда смогут вытеснить нас на более открытое пространство. А мы давали им это делать, ведя в ловушку. Не имея мы подкрепления, нас бы задавили в итоге, не потеряв и половины состава. И вот, спустя 400 метров, когда врагов полегло больше нескольких тысяч, и столько же потерь появилось с нашей стороны, последний гвардеец врага перешел Фермопильское ущелье, а мы подошли к стене, небольшой, полуразрушенной древней стене, из-за которой уже выходили мои войска. Началась вторая фаза плана. Греческое войско непозволительно растянулись. Воины не успевали сменять друг друга, падая один за другим. Силы наших союзников таяли стремительно, от 7000 оставалось 3-4, а спартанцы, широкой, в 4 ряда фалангой, еле держали центр, потеряв почти сотню, сверху протрубил победный рев. Из-за скал над головой, по всей протяженности аж до теплых врат, держась на веревках, закрепленных за поясами, выскочили мои лучники. Первые 2 быстрых залпа унесли больше всего жизней, ведь одновременно с этим из-за частокола навесом засвистели еще сотни стрел. Фаланга встала намертво, постепенно построившись, словно продолжение древней стены, веками не пускавшей никого из-за моря в Грецию. А басовитый гул снарядов, пущенных заработавшей осадной артиллерии, стал усладой для ушей, ибо последовали ему крики врага. Одним ходом мы лишили врага почти 1000 бойцов. Звуки ударов металла о дерево заполнили воздух. Вражеские командиры кричали, бессмертные поднимали щиты, слегка ослабив напор. Фаланга держалась, пока задние ряды просачивались через расступающийся строй моих тяжело бронированных легионеров. Уставших гликов постепенно заменяли мои бойцы. Бой продолжился, но теперь уже уставших, отыгравших свою роль греков, кроме отказавшихся уйти спартанцев, заменил свежий 5-й легион. И мы продолжили тактику, только теперь отступление почти не несло нам потерь. А вот враги теряли до 500 единиц каждую минуту. Лучники работали, хотя тех, кто был на скале, пришлось отзывать через подготовленные веревки в тылу, они просто прошли по подготовленным маршрутам, прикрываясь от посыпавшихся на них стрел заготовленными щитами. Вражеские командиры приказали начать их обстрел. Персы вновь перемалывались, пока, увидев, что атака не приносит ничего, кроме потерь, Ксеркс не отозвал своих бессмертных. Бессмертных, что потеряли в этой битве больше 5-6 тысяч. В итоге первой битвы мы купили за 3000 с чем-то бойцов, 5000 вражеской элиты и почти 10 тысяч легких пехотинцев. Размен мог бы быть лучше, но как бы то цинично не было, я не хотел терять своих воинов просто так, а посему греки были вынуждены сами выдержать первый, самый сильный удар в этой войне, защищая свои территории кровью. Впрочем, Ксеркс точно не сдался, а отправленный вскоре парламентер был лишь поводом, чтобы перегруппировать свои войска. Я в переговоры не вступал, но маячил рядом с командирами нашей стороны, во вполне явственном намеке поигрывая льдом. Присланный перс, кстати, при гвардии из бессмертных, оказался крепким малым. Краснел, бледнел, но приказы господина доносил. И да, приказы, как мне позже перевели, Ксеркс приказал нам сложить оружие, великодушно обещая быструю и непозорную смерть. Естественно, послан после этого уважаемый посол оказался на много букв. Только буквы это были метафорическими, хоть от этого не менее ясными, потому что говорил Леонид. В 5 слов, видимо, он выразил столько всего, что посол чуть было не приказал своим охранникам напасть на визави. Впрочем, все обошлось. Посол ушел, а дальше начался дождь из стрел. Ксеркс, видимо, был не особо в духе, потому что приказал стрелять своим лучникам, одновременно с тем отправив по наши головы свою пехоту, оставшуюся легкую, вперемешку со средней. Без строя, естественно, тут он ему уже не поможет, что царь явно понимал. Ну и шли впереди войска с щитами, подняв их в небо и малость за спину, чтобы защититься от дружеского огня. Они теряли войска от стрел союзников как бы не больше, чем от копий нашей пехоты, но и держать щиты прямо, когда сверху без остановки сыпет металлический дождь, это сложно. Психологически сложно. Требует железной дисциплины и веры в свою удачу и доспехи. Ох, как бы я хотел закинуть вперед немного гранат. Или, еще лучше, алхимических бомбочек с чем-то вроде напалма внутри. Подорвать скалу над головами наступающего войска, под их ногами, отправляя тех поплавать, но нельзя. Я не знаю, как на такое отреагирует Гача, поэтому лучше не рисковать своей наградой, а вместе со всеми организованно отступать. То есть да, мы буквально взяли свои щиты, я тоже призвал один, отдав Рари, себе подобрал из валяющихся под ногами, и под зонтиком, все еще продолжая битву, ушли еще ближе к своему лагерю. Позволили армии Ксеркса растянуться по уже не такой уж узкой дорожке на километр с чем-то. По моим расчетам, отсюда и до самой узкой точки пути, Фермопильского ущелья, было где-то 30 тысяч воинов, стремящихся просто задавить нас количеством. У них же есть четкая информация, что тут было всего 7 тысяч греков, потому что предатели и соглядатай бдят, которые и так на последнем издыхании. Поэтому, следуя логике войны, командиры врага приняли правильное решение. И все же Сунь Цзи тоже прав был при написании своих иероглифов для самых маленьких командиров. «Притворяйся слабым, когда сильный, знай враг о моем легионе», снаряженном намного качественнее, чем его войска, действовал бы по-другому. А я, еще раз прикинув карту, вздохнул. Мое задание было довольно важным, и приступать к нему нужно было как можно скорее. Но сначала, отвел перегревшуюся Рари на ту сторону врат, степенно, не пристало командиру бегать, репутация-с, прошагав даму к ее любимой сауне. Место-то я знаю. Она опустилась в воду с таким довольным, полным удовольствия стоном, что на миг захотелось остаться с ней, потереть спинку, помочь расслабиться, но пришлось себя пересиливать. не до того сейчас. Как бы не хотелось все оставить подчиненным и как классический большой начальник расслабиться, ожидая докладов об успехах, нужно было работать. И я все же вышел, оставив не особо желающую соображать, что вообще происходит, девушку отдыхать. Уже по пути назад приказал уведомить старшего жреца, приписанного Хабу, о его подопечной, а заодно приказал отправить эльфийский спецназ на охрану здания. Просто на всякий случай. Сам же, уже через полчаса, ползал по скалам, уверенно двигаясь к своей цели. Снизу сзади доносились уже привычные звуки боя, свистели стрелы, гудели снаряды нашей артиллерии, только катапульты, чтобы, как понятно, не нарушать условия третьего пункта, все орали, кричали и как только не ругались. Но вот, я наконец дошел до точки, прямо над Фермопильским ущельем, выглянул, осмотрелся, словно очередь в первый Макдональдс в СССР, ей-богу, куда ни смотри, море солдат. Направо, по все расширяющейся дороге, они идут к кассе, где происходит раздача пиздюлей, а слева, под кнутами личных слуг подъехавшего поближе к Серкса, воины разве не расталкивали конкурентов за право пробиться поближе к узкой части? Планов, если быть точным, у меня было два. Либо перекрыть проход валуном, что ожидал своего часа у меня в сокровищнице, а потом приступить ко второй части, либо же сразу приступить ко второй части. Прикинув и так и этак, выбрал второй вариант. Очевидная польза от первого не стоит потерянного элемента неожиданности. Аксеркс, он же так удобно припарковался рядом с не слишком глубокой рекой, вливающейся в Эгейское море, что было бы глупо потерять этот шанс. И вот, скоро я, вспоминая все, что знаю по скалолазании, без нормальной экипировки, принялся преодолевать природу. Скалы были резкие, по-летне сухие, а кое-где и ломкие, но еще полторы часа беспрерывного движения, применение квазиальпинистского снаряжения в виде веревок и кинжалов я все же привык. Впервые в жизни взявшись за покорение крайне неудобных для этого скал, я все же сделал это. 6 падений, 8 проскальзываний и 3 преодоленных небольших вершины спустя, я наконец, сверяясь с кадрами с дронов, дошел до горной речки. Черт, в жизни бы не подумал, что буду заниматься чем-то подобным, и точно не собираюсь повторять без нормального оборудования. Чтоб меня, нужно было потратить еще десяток минут, пока мне нашли бы его со складов, но нет, уверовал в свои силы, называется. Дальше все было немного проще. Я просто призвал уже не раз послужившую мне надувную лодку, принявшись готовить ее на относительно удобном месте для спуска в воду. Это удалось относительно быстро, опыт-то был, да и мотор прикреплять пока нужды не было. Пальцы мертвой хваткой вцепились в края лодки, пока течение швыряло ее из стороны в сторону, словно игрушку. Брызги били в лицо, смывая остатки крови и пыли. Это было довольно опасно. Даже имея быструю реакцию и необходимые для спуска знания маневрировать на нерассчитанной под такой экстремальный спуск лодочке выходило едва-едва. А еще, черт побери, хотелось кричать от скорости, от начавшего бить в лицо ветра так, что пришлось призвать мотоциклетный шлем. Голос в голове шептал, что это безумие, но безумие настолько веселое, что полностью себя оправдывает. Я аж взбодрился, откинув появившееся на нервной основе ворчание. Обожаю скорость. Карта все еще была в голове, поэтому и я был вполне уверен в том, что выбрал правильный путь. Я сейчас был за позициями персов, скрытые холмами, между которыми течет мой путь. Постепенно, вместе с падением высоты, яростный поток начал угасать. Грохот воды сменился просто постоянным гулом быстрого течения мелководной, но широкой реки. Лодка покачивалась, подчиняясь желанию стихии. Я огляделся. Узкое русло реки вырвалось из каменных тисков и теперь текло вдоль затоптанных берегов. Редкие сухие остовы деревьев, словно часовые, склонились над водой, их тени плясали на неспокойно глади. «Все, доплыли», — пробормотал я, вставая. Лодка под ногами бессистемно закачалась, словно пытаясь скинуть меня, да только равновесие я держал лучше большинства гимнастов и моряков одновременно. А еще сам планировал окунуться в воду. Легкая защитная экипировка сменилась гидрокостюмом, это было несколько сложнее, чем с простой одеждой, но все же возможно. Так плотно обтягивающее тело спецткань требовало сосредоточить перед экипировкой. На секунду пригнувшись, я оттолкнулся вперед на ровном участке. Погрузился в воду рыбкой, словно олимпийский пловец, услышав через жидкость сзади только едва заметный всплеск. Все, теперь путь нужно было продолжить без транспорта, поэтому покоцанная лодка исчезла в сокровищнице. Вода охватила меня, как старая знакомая. Движения тела стали автоматическими, вперед, вниз, чуть вбок, чтобы избежать подводного камня. Я чувствовал, как течение подхватывает меня, ведет туда, куда нужно. Холод проникал в тело через костюм, но такое уже даже не казалось дискомфортом. Только помогало, заставляло сосредоточиться, спасая от жары лета. Сквозь толщу воды я видел мелких рыб, мелькавших вокруг. Маленькие, некоторые останавливались на миг, будто хотели рассмотреть меня, а потом одергивались, когда я пролетал мимо. С каждым метром видимость становилась все хуже и хуже, поднявшийся ил блокировал обзор. Явный признак недавней и крупной переправы. Течение усиливалось. Я чувствовал, как оно подталкивает меня, ускоряя путь. Вскоре перед глазами появилось ровное песчаное дно, верный знак, что я близок. Шум голосов и команд пробивался даже через толщу воды. Я подплыл ближе к берегу, когда где-то справа количество голосов стало расти все больше и больше. Небольшой кинжал появился в руках, и я развернулся ногами вперед. Лезвие легко вошло в подводную почву, а поднятый ил терялся сверху, смешиваясь с тем, что уже был в реке. Руку дернуло, кинжал проскрежетал по паре камней, но второй нож помог остановиться окончательно. Тихо, почти бесшумно, я всплыл над самым краем воды. Голова осталась чуть ниже поверхности, только глаза вынырнули, чтобы оглядеться. Звуки тысяч людей спереди, сотен сзади, вроде никого поблизости. Поднялся, оглядевшись уже более уверенно, и, конечно же, мгновенно сменив бросающийся в глаза местных гидрокостюм на уже ставшие привычными доспехи. Веса их я уже не ощутил, даже только выйдя из воды, тело привыкло к нему. Люди ксеркса метались туда-сюда, словно муравьи. Плети хлестали воздух, мотивируя рабов бегать быстрее. Солдаты новой волны собирались в строй ближе к фронту, офицеры орали, везде стоял шум и гам. Персы бегали по импровизированным мостам туда-сюда. Где-то в тылу войска собирали катапульты, спереди, на небольшом холму, возвышался своим воистину блестящим присутствием гигантский трон. Настолько роскошный, почти полностью покрытый золотом, столь показательный, что рефлексы, приданные мне драконьей сокровищницей, подняли голову в душе в глубокомысленном порыве. Дай-дай-дай, целая огромная пирамида, позолоченная, или и вовсе из золота, установленная на покрытые тончайшей резьбой бронзовые подставки под ней, оставляющие метр места под ней. Наверняка, для того, чтобы рабы могли зайти под сидушку царя бога. Потому что если эту штуку положить на землю, то уже никто не поднимет. Интересно, ее сюда на корабле принесли или как? Просто нет, практически невозможно, что самая роскошно кричащая подждапная подставка, что я видел в своей жизни, была с армией с самого начала. Тогда войскам пришлось бы плестить на такой скорости, что к моменту прихода под Грецию сменялось третье поколение шахиншахов, возжелавших захватить эти территории. Меж тем, уже с привычной броней, не привлекая пока внимания, я спокойно, уверенно зашагал к трону сзади. Вокруг бегали воины, отчего вспомнилось первое появление у лагеря Леонида, тоже никто не обращал внимания, пока я, преодолевая все более и более плотный трафик занятых людей. Мои черные доспехи чем-то походили на те уже у бессмертных, посему, возможно, персы чуть ли не расступались передо мной. Впрочем, меня наконец-то заметили довольно скоро, и сделал это бессмертный, один из двух сотен, плотной цепочкой охраняющих возвышение своего царя. Поднялся ор, крики, безоружные разбежались, солдаты рванули на меня со всех сторон, без какого-то крика, вновь ощущая удар адреналина о голову, смывающий всю копящуюся усталость. Я сорвался с места, только поднялась тревога, только гвардия ксеркса в 100 метрах начала строиться, замыкая ряды, а я уже рвал оборону. На путь с криками кидаются простые солдаты окружения, хотя и явно из тяжелой, наверняка родовой аристократии. В тот же миг в руке, еще мгновение назад пустой, материализовался меч. Его вес привычно лег в ладонь, привычно продолжая тело. Лезвие коротко вспыхнуло рунами, сверкнув на тусклом, прикрытым тоннами пыли над головами, солнце. Первые 20 метров я просто прорезал, не почувствовав никакого сопротивления. Следующие 20, приходилось пару секунд тратить на слишком плотные группки. А дальше я просто запрыгнул на щит очередной линии, перепрыгнув, похоже, вторую линию личной охраны ксеркса. Первый бессмертный бросился вперед. Клинок стремительно рвался к моему горлу. Я сместился в сторону, слишком быстро для человеческого глаза, и меч просто рассек воздух. Не успел он понять свою ошибку, как я уже нанес ответный удар. Лезвие прошлось по нему диагонально, создав сверкающий бордовым след в воздухе и тихий, предсмертный стон. Прошло, и срезало оба глаза стоящего слева от него воина, прорезав шлем. Одновременная атака еще троих, соскользнула с покрытого сотнями царапин, но держащегося массивного доспеха. Я просто использовал набранную инерцию и свой вес, приближающийся к двум центнерам, чтобы врезаться в их ряды, разметав первые две линии. Атаковать вверх по холму было малость неудобно, да и только. Окончательно привыкнув к восприятию сорвиголовы за этот день, я чувствовал все, что происходит вокруг. Знал, в круговом движении лед снес еще двоих, а я, игнорируя атаки остальных, попытки повиснуть на мне, подсечь или задержать по-другому, просто крутился вокруг, кося окружающих меня бессмертных, словно крапиву по молодости, безжалостно и безответно. Ни одна новая царапина на броне не была на критической точке. Все пропущенные атаки были рассчитаны и сведены к нужному мне результату. Урон был сознательно минимизирован, а такие слабые удары массивные плиты смольной стали могут держать сотнями. Координация, крайне недооцененное умение, позволяло держаться на земле столь крепко, что сбыть меня казалось невозможным, не для таких низких воинов этой эпохи, вместе с броней едва доходящих до 80 кг веса, с массой в 100 кг нечеловеческой, плотной плоти и 70-килограммовой цельной, закрытой латной броней поверх, я чувствовал себя современным танком, вышедшим в бой на поля Первой мировой, и с каждым шагом все дальше пробивался к трону, из-за спинки которого не было видно царя, а еще, чувство неправильности внутри, в соседстве которого все больше и больше росла усталость, тела или разума, не время обдумывать, надоело играться, мир мигнул, его обдало морозом, а вокруг меня заплясал фиолетовый дымок, развеянный быстрым рывком с места, под басистый звук разрыва пространства я подпрыгнул на боковые крыльцо трона, еще один прыжок, мои сапоги с грохотом опустились на золотую платформу, передо мной, на вершине этого великолепия, позолоченной пирамиды, восседал сам самозваный царь-бог, царь царей, на сиденье трона, пурпурные подушки, расшитые тончайшими нитями золота, за его спиной, пурпурный бархат спинки, подножие трона сияло яркими рубинами, вставленными в изящные гнезда, Ксеркс сидел на троне, одетый в царскую хламиду, украшенную минимум парой килограмм золота, на голове, крупная красно-золотая, с огромным сапфиром над лбом, посередине, для этого времени он был высок, физически тренирован, весь в золотых побрякушках, на его руках поблескивали толстые браслеты, массивный перстень-печать с изображением крылатого льва, охранителя царской власти. Пальцы сжимали инкрустированный драгоценностями жезл, вырезанный из слоновой кости и увенчанный золотым лотосом. Рядом, на специальной подставке, лежал царский меч с изогнутым лезвием, инкрустированным рубинами и изумрудами, скорее статусная игрушка, нежели что-то практичное. Его лицо, блестящее от масла, застыло в выражении смеси гнева и изумления. Борода, аккуратно заплетенная в тонкие пряди, дернулась, когда он потянулся за своим мечом, вставая. Золотые бусины в конце каждой пряди издали мелодичный звук при движении. На мгновение мы встретились взглядами. В его глазах горел праведный огонь, ярость возомнившего себя богом, перед которым встала мерзкая помеха. И я другие уже видели этот взгляд у десятков людей раньше, людей, которые думали, что их власть и богатство могут спасти их от чего угодно, не спасли. Все вокруг застыло, когда я рывком поднял его с трона, развернул и, схватив за одежду сзади, вытянул над ступеньками, как котенка за шкирку. Он дергался, кричал на своем, сопротивлялся, пинался, но куда уж там, даже меч схватить не успел. Он попал в мою сокровищницу быстрее, чем началось рефлекторное движение. «Баист!» — крикнул я во все горло, приставив меч сзади к царю, к шее царя. Мой голос, громкий насколько смог выдавить из груди, пролетел все поле боя, отразившись до меня тройным эхом. «Баист, Таслим Шо!» — повторил окрик, кожей ощущая, как оставшиеся десятки тысяч воинов и рабов, застыв, оборачиваются на меня. Те, кто услышали нечеловечески громкий рев, буквально я приказал стоять, сдаваться. Отсюда открывается великолепный вид на все поле боя, целое море мяса, словно стекая в дробилку, лезла в узкое ущелье. Затихающие крики откуда доносились до усиленного слуха даже с этого места. Мои солдаты все же успели выйти за врата ада, потихоньку давя противника, заставляя отступать назад. Мало кто может сравниться с великолепной организацией легиона. В этой эпохе никто. Крупные, прочные щиты, крепкие доспехи, привычное оружие, ощущение плеча товарища, изматывающие тренировки и кровь противника – то, что нужно, чтобы мои парни наконец расправили плечи. Экипировка легионеров была на голову лучше античных доспехов с копьями даже лучших воинов Ксеркса. И даже превосходящий наших на голову опыт служащих десятилетиями солдат не помогал. У империи была система и организация, она, как бы то больно для врага не было, била силу отдельных бессмертных. Второй крик разорвал воздух, как удар грома, и тут же поле накрыла гробовая тишина. Все замерло. Топот солдат, звон металла, даже ветер будто стих, чтобы дать им всем услышать, как их бессмертный царь хрипит в моих руках, пока его собственный воротник душит его. Тишина не продержалась долго. По коже пробежали мурашки, когда до меня долетел первый глухой шепот из рядов противника. Потом еще один, и еще, словно волна, слух о том, что их бог на земле в руках врага, пополз от задних рядов к фронту. Шепот множился, становился громче. Он превращался в ропот, затем, в нарастающий гул. Люди в первых рядах начали оборачиваться, оглядываться назад на своих командиров. Кто-то рядом выронил копье, его звонкий удар о землю раздался, как набат. И тут начался хаос. Солдаты противника на фронте, я видел ясно, еще пытались удерживать строй, но шаг за шагом их ряды колебались, подрагивали, словно лишившийся воли к борьбе зверь. Они еще цапали, пытались рычать, но просто в попытке отогнать врага. Вера в победу гасла секунда за секундой. Оттуда раздавался синхронный, нарастающим, словно могучий океанский прилив, крик «Баэра! Баэра! Баэра!». С каждым накатом, передняя линия, как та самая волна, толкала щиты вперед, твердо завоевывая еще один метр пространства. И снова, снова, снова, синхронно, как подобает многовековой боевой машине, в едином порыве. Легионы обучены сражаться в молчании, смотря в глаза врагу, подавляя его силой воли, твердостью воли и превосходящей подготовкой, а не варварскими криками. Имперские солдаты использовали свой клич не постоянно, а только в качестве ободрения для новобранцев или когда понимали, что противник настолько слаб, что его можно подавить прежде всего морально. Клич же пародировал рев самых запомнившихся пятому легиону врагов, чем-то похожих на слонов-монстров, обитающих на юго-восточных территориях империи. Ныне почти пустых, боевых животных, прирученных местными, истребили почти полностью, а население угнали в рабство, оставив за собой лишь руины, за сопротивление и убитых воинов. Убедившись, что у моих парней все отлично, опустил взгляд на то, что творится под ногами. Рядом со мной кто-то начинал пятиться назад, другие хватались за товарищей, крича что-то невнятное. Командиры, в панике, пытались восстановить порядок. Я уловил глазами самого крикливого. Наконец-то, а то рука начала уставать. Он орал что-то, солдаты вокруг него прислушивались, бессмертные, провалившие свою основную задачу, все плотнее окружая трон, тоже зашевелились. Их товарищи, находящиеся ближе к боям, спешили сюда. Они начали переглядываться между собой, сжимая копья в пальцах. А вот этого нам не нужно. Одним взмахом я откинул Ксеркса за спину, к подножию его сиденья. В руках появился лук, тактический, заказанный лично и специально для меня. Крупнее рыночных вариантов, толще и намного мощнее. Против привычных для обычного лучника 30-40 кг, этот, на нынешней настройке, для полного натяжения требовал 90 кг чистыми. Спина напряглась, броня слегка мешалась, но кое-как, ощутив, как зароптало плечо даже у меня, сверхчеловека, натянул до скрипа тетиву из полуэфирного волокна. Ощутил, как энергия собирается в сверхпрочном корпусе лука. Ощутил, как инстинкты сорвиголовы поправляют что-то в движениях, напитывают выстрел своей силой. Ци, жизненная сила потекла по орудию, вливаясь в боеприпас, то немногое, что сорвиголова вынес из своего обучения, а теперь передал и мне. Две метки, мой нынешний предел, встали на утяжеленное металлическим стержнем углеродное волокно кастомной стрелы, отозвавшейся в голове мягким шипящим шелестом. Офицеры все кричали и кричали. Возможно, им бы удалось чего-то добиться, организовать войско, но не при мне. Голос выбранного мне, мужчины в красивой, даже с элементами пурпура тяжелой броне, да еще и при свите, был одинок, слаб по сравнению с гулом, захватившим войско, но он был самым авторитетным. Я отпустил стрелу, и воздух спереди просто разорвался. Взорвался, раздавшись густым, низким эхом взрезанного пространства, прокатившимся на сотни метров. Басистое гудение, одновременно яростный свист воздуха, разрезаемого острием, звучал всего миг, пока стрела стремительно неслась к своей жертве, на второй миг звучали только ее отзвуки. Стрела сорвалась вперед с такой скоростью, что даже я еле уловил ту половину секунды, за которой она, пролетев по идеальной прямой до цели, прошила ту насквозь. Офицер не успел даже понять, что произошло. Свита за его спиной замерла, а он еще кричал, размахивая рукой. Голос пропал за грохотом. Стрела врезалась в грудную пластину его тяжелой бронзы с резким, звонким звуком, словно удар молота об огромный гонг. Звон сменился глухим треском. Усиленная стрела расколола пластину, как гнилое дерево, и вошло в плоть. Отзвук этого дошел до меня через секунду, когда я уже выцеливал следующего офицера. Тело первого рухнуло, как мешок с песком, удар стрелы пробил его насквозь, пока та продолжила путь. Еще несколько метров позади офицера стрела, наконец, со всей оставшейся кровожадностью снесла ногу ниже колена невезучему воину из его свиты, так в этом куске плоти и встретив землю. А в этот момент та же ситуация происходила со второй моей целью. Третьему я дал 3 секунды на раздумье. Лук натянут, напряжение в атмосфере, кажется, даже больше, чем в моем оружии. Я смотрю на него холодно, он, только осознав происходящее, открывает рот, чтобы крикнуть какой-то приказ. Я даю ему это сделать, нужен еще один пример. Его сразу же заграждает воин со щитом, сам он тоже поднимает свой щит, скрываясь от меня за ним, но не просто так Леголас считался лучшим лучником Средиземья. Арымба, наряду с поделившейся техникой цыпа-длук, позволившей мне привыкнуть к современным адаптациям одного из старейших орудий мира, только добавлял к глазомеру. Руки делали все точно, четко, даже отчасти идеально. Первая стрела попала в ногу защитника, и едва он успел упасть, мешая союзникам сомкнуть брешь, как отгремел второй выстрел. Стрела вошла в область между металлической накладкой посередине щита и ободом, вокруг, для защиты структуры от ударов. Дерево, обшитое кожей, оказалось недостаточной защитой для стрелы, чья энергия почти доходила до энергии пули, выпущенной из штурмовой винтовки. Как-то неожиданно, скорее всего из-за грохота разящих, аки молнии Зевса, выстрелов, в ближайшем окружении настала тишина. Спина ныла, но я поменял хватку на другую руку, натягивая лук. Четвертый офицер-аристократ застыл. Он смотрел прямо мне в глаза сверху щита, прикрытый своей гвардией, а потом перевел взгляд немного в сторону, на лук. Расстояние было где-то 100 метров. Для меня, ни о чем, что он, только недавно увидев, как спереди от него падает молодой аристократ, понимал отлично, и он опустил глаза. Прозвучал выстрел, не такой сильный, глушащий, как прежде. Ксеркс, пытающийся напасть на меня сзади, разорался, пытаясь вытащить прибитую стрелой к мягкому золоту трона ногу. Я же, развернувшись, окинув притихших власть имущих армии Персии, в большинстве своем собравшихся вокруг трона, а штаба у них даже не было, уселся на золотой стульчак, этак вальяжно, расправив ноги и откинувшись назад, чувствуя себя Лелушем на коронации, всем естеством ощущая направленную на меня за такое святотатство ненависть, убрал с себя шлем. Он просто исчез, открывая лицо и мокрые, уже по плечи, волосы, а затем указал на избежавшего смерти мужика, позвав к себе жестом руки. Говорить-то я на их языке не умел, но объяснить, что мне нужно, будет просто. А для эффекта активировал обе метки на первой стреле. Видный всем кусок мяса в обрывках разорванной одежды взлетел в воздух, сбив по пути ударом о голову какого-то перса, на вполне себе видимой глазу скорости прилетев мне в руки. Лицо окропило кровь, когда я просто поймал ранее бывшее ногой хранилище для стрелы, просто вырвав ту из плоти, театрально так, чтобы брызг крови было побольше, и наложил ее на лук. К тому моменту, как нервно косящиеся на прислоненный к трону лед аристократы оказывали своему царю первую помощь, а заставившие их первые ряды побежать легионеры начинали брать сдавшихся, тыл армии уже был под контролем, точнее центр, потому что те, кто был достаточно далеко от мест столкновения, и со скрежетом в зубах, но подчинившихся авторитетов в армии, просто побежали. Самые верные, или тупые, из бессмертных все же не выдержали, рванув в атаку, но штурмовать трон, которым все еще был их господин, уже пересиливший боль и терпящий попытки лечения, не решились. Тем более, что явный ближник царя, стоящий передо мной, им это, судя по всему, запретил. К тому моменту, как подошла конница, я кое-как смог пояснить этому офицеру что-то вроде: ты, жить, сдаваться, конец война. А уж видя хлынувший сзади легион и уже прочувствовав мою силу, он, проглотив ярость и ненависть, все же скомандовал сдачу. С этого момента я отдал все подоспевшему кату. Легкая конница отправилась ловить сбежавших, тяжелая, половина занялась тем же, а другая половина кружилась вокруг меня, изображая гвардию, пока моя гвардия вязала бессмертных, даже потеряв от неожиданной атаки троих человек. Кстати, тогда вмешались как раз мы с конниками. Чуть вновь бои не начались, но ту 1500 еще не связанных воинов мы подавили настолько легко, что все даже пошло на пользу дисциплине остальных пленных. Тем более, когда оставшихся в живых развесили вокруг спонтанно организовавшегося, на холме у трона, штаба, видевшие стонущих, умирающих элитных воинов своего государства солдаты ожидаемо теряли волю к сопротивлению еще быстрее, чем от затухающих звуков подавления легионом последних очагов сопротивления. 5-й легион прошел боевое крещение, заявляю командующему с моего нового трона кату, поймав паузу между сыпящимися приказами: поздравляю нас, служу империи. Он развернулся, резко ударив кулаком в грудь. Молодец, сразу видно, что офицер, некоторые по старинке еще честь отдают, по римской традиции. На этом я, в принципе, его и решил оставить. Имперские службы опыт боевого мародерства имеют огромный, как и ведение боевых действий как раз таки этого типа, назовем его условно средневекового, хотя и правильно, античного. Обслуживающий состав легиона все более и более сноровисто раздевали сдавшихся и разграбляли умерших. Пленных уже ставят на работу, собирать в кучу тела обращенных павших. Везде потихоньку наводился порядок, а доклад лидера конников, что был отправлен в лагерь Ксеркса, дает приблизительную оценку его казны в 5 тонн. Охрана, кстати, сдалась сразу же, уже к моменту, как я, малость отдохнув, встал со своего места, стало известно, сколько и чего примера мы с этого боя получили. В этом бою я впервые применил те куцые навыки ци, что получил от Мёрдока, и, похоже, несколько перенапрягся. Сорвиголова из-за прерванного обучения усвоил только 3 приема: ускорение, усиление и напитка выстрела, точнее, любого, не слишком крупного, предмета, что летит во врага. Применить это на меч было нельзя, заряд тратился слишком быстро, вдобавок к чему держать напитанную таким навыком рукоять льда неприятно было, да, зато примененный к стреле показал себя отлично. Кстати, огнестрельное оружие оказалось не особо эффективнее с этим приемом, не хватало контакта со снарядом, а сама пуля летела слишком быстро, чтобы иметь возможность проявить воздействие ци навыка на полную. Говори, с трудом отведя взгляд застывших глаз от своего ассистента, кассия, что с серьезным молодым лицом записывал отчеты командиров, окликнул заместителя и уже несколько мягче добавил: говори, кат, я тебя слушаю. Чувство сорвиголовы — это что-то с чем-то. Еще в той реке, скользя в мутной воде, я расплывчато чувствовал все камни вокруг, все препятствия, всех рыбок, всю подводную растительность. А сейчас, даже несмотря на ката, видел, как он мнется, раздумывая, стоит ли прерывать размышления высокого начальства. Он начал доклад. У Ксеркса было войско, предположительно, 110 000–120 000 воинов. Из них убитыми оказались до половины. Еще где-то 30 000, захвачены в плен, до 20 000, разбежались. Нам не до них. Доспехи, оружие, боеприпасы, провиант, животные, все еще считают, но по первичным данным. 40 000 единиц оружия и комплектов доспехов взято целыми, копья, мечи, луки, пращи, запасы боеприпасов, таких как стрелы, метательные снаряды, около 50 000 единиц, катапульт, 7 штук, баллист, еще 8, 1 000 тонн зерна, вяленого мяса, рыбы, орехов и сухофруктов. В общем, голодать не будем точно. Зато из 300 баррелей с вином и пивом решили оставить в лагере 50 бочек, остальное пообещали солдатам сегодня к вечеру, после работы. Из животных у нас в прибыли всего до 1000 голов лошадей, большинство сбежало. Зато верблюдов, мулов, ослов для транспортировки взяли минимум в количестве 4000. Ткани, кожи, шерсть для нужд армии – 10-20 тонн. Строймата – столько же, где-то 2000 единиц драгоценностей. Ну и, наконец, те 5 тонн золота с 7 серебра – дорожная казна. Но это, честно, херня. Наши потери. Потери лично моего легиона предварительно – 2620 человек, 11 из гвардии. Тяжелая драконья броня помогала, а опыт спасал. 52 человека из простой тяжелой пехоты. 335 солдаты, уже вкусивших кровь. Те, кто имел опыт битв до вступления ко мне. И 2322 новобранцы. Те, кто не имел на броне отметки о первой пролитой крови. Видимо, даже новые методы тренировок не способны подготовить человека к суматохе боя. Тем более, что по традиции их ставят вперед, на фронт, позволяя закалить и показать себя.